Окей, молодежь, я пойду попробую толкнуть свою рухлядь. Маршал кивнул на механические ряды, где виднелись кабины различной техники и реяли многочисленные флаги с гайками, шестеренками и прочими интернациональными знаками, дающими понять, что здесь торгуют всяким металлоломом. «Мне надо к оружейникам», — Антон приподнял тощую брезентовую сумку. «Я с тобой», — с готовностью откликнулась Фериэль. «Мы, наверное, просто по ярмарке побродим, да». Я обернулся к Хелен. «Планов что-то покупать или продавать у меня не было, если только пополнить запас патронов. Тренировки в стрельбе плотно вошли в мою жизнь, очень уж увлекательное занятие». Да и девушка втянулась, былой пацифизм улетучился, словно его и не бывало. «Да, ничего конкретного мне не надо», — кивнула француженка. «Тогда давайте часа через три встретимся у машины и пойдем обедать, лады», — подвел итог маршал. Возражающих не нашлось, и мы разбежались. «Интересно, здесь есть обменник или что-то типа того?» Хелен смешно закрутила головой, пытаясь высмотреть искомое. 1,5 метра в прыжке, без каблуков, в плотном потоке людей, плывущем среди этого палаточного городка, она не то что обменник, меня с 2 метров уже не найдет. Должен быть, это же большая ярмарка. Маршал говорит, что сюда и русские приезжают, и китайцы, и даже индусы со своими маслами, специями бывают. А они разве не пользуются ЭКЮ? Удивилась девушка. К сожалению, не все. Почему, к сожалению? Долго объяснять. Рассказывай, пока ищем обменник, разрешила Хелен. Ну, замялся я, вспоминая обещанный на вечер пряник. Я даже не буду считать это за старческий нудеж, правильно поняла мою заминку девушка. Нет, ну раз так, что ты знаешь об истории денег? Ничего, пожала хрупкими плечиками француженка, протискиваясь через толпу в поисках заветного обменника. «Так, давай я пойду впереди». «Не нуди», — отмахнулась Хелен. «Я маленькая, мне удобней». «Ты давай, не отставай и не отлынивай, рассказывай свою историю бабла». И я рассказал. Вначале было слово, и слово было бартер. «Ты мне хлеб, я тебе утку, или горшок, или топор». Торговли в те времена почти не было, обмен в основном шел внутри общин, поселений. Товаров было минимум, поэтому составлять пропорции было нетрудно. Но постепенно география сделок ширилась, начался обмен с соседними племенами и поселениями, а то и странами. Это требовало более универсального способа. Так появились первые деньги, в кавычках, потому что обычно это был один или несколько товаров, наиболее востребованных, ходовых и при этом достаточно вместительных, чтобы за одну единицу можно было получить много другого. Где-то это были ракушки, в других местах шкуры животных или пушнина, в третьих – рабы, быки и овцы. Меры были всем понятны, ценность их было сложно оспорить. Но вот хранить такие деньги, транспортировать – дело не самое простое. Очень быстро все пришли к золотому стандарту. Жизнь выявила наиболее удобные деньги, коими являлись украшения из драгоценных металлов и камней. Золото, серебро, рубины, сапфиры. И хотя практической ценности у такого средства обмена мало, зато с точки зрения практичности и эстетики они были идеальны. От обмена украшениями был один шаг до торговли за драгметаллы, сперва в слитках, а затем и в монетах. Первые монеты из золота и серебра появились примерно в 7 веке до нашей эры, в Лидии. Кстати, одно из заблуждений, которое можно часто встретить, это то, что такие деньги не имеют инфляции. Оно лишь верно отчасти. История знает множество примеров, когда золотые и серебряные монеты дешевели. Во время кризисов, когда казна тратила существенно больше, чем зарабатывала, некоторые правители начинали хитрить, снижая вес платежных средств или разбавляя их менее ценными металлами. Еще один интересный момент связан с ценностью того или иного средства платежа в зависимости от географии. Так, очень долго серебро на Востоке ценилось почти так же сильно, как и золото. Поэтому было очень выгодно везти его в Азию, покупать там специи, шелк, чай, и продавать их за золото в Средиземноморье, зарабатывая 1000%. Как бы то ни было, металлические деньги в качестве единственного платежного средства существовали очень долго. Первый бумажный эквивалент появился только в 1716 году во Франции и очень быстро получил распространение. Такие деньги было проще хранить и перевозить, что и обусловило их популярность. А еще их можно было выпускать больше, чем у правителя было золото, ведь вероятность того, что все обладатели банкнот одновременно пойдут менять их на металл, нулевая. Тем не менее, печатать деньги сколько душе угодно, было все одно невозможно, хочешь не хочешь, а пропорции с золотом будь добр соблюдать. Тем более, что в международной торговле металл все равно был популярнее. Помимо удобства, бумажные деньги помогли решить еще один вопрос – дефляцию. Население, а с ним и количество товаров и услуг, росли быстрее, чем денежная масса, что приводило к парадоксу. Тратить сегодня было менее выгодным, чем завтра. Накопление капитала в закромах вело к коллапсу экономики, деловая активность снижалась, население нищало. Бумажные деньги помогли расшить этот вопрос. Потом был золотой стандарт. Это когда от металлов в оплате почти вовсе отказались, перейдя на ассигнации и облигации, но с жестко фиксированным курсом по золоту. Просуществовала такая система в том или ином виде достаточно долго, до второй половины 70-х годов 20 века, когда США первыми отказались от золотого стандарта, а деньги превратились в товар сами по себе. Теперь курсы не фиксировались жестко, а определялись рынком, и на их колебаниях стало возможным зарабатывать. В итоге это привело к тому, что страны, чьи валюты определены Международным валютным фондом как резервные, по сути, могут печатать деньги в огромных объемах, а полученную таким образом инфляцию скидывать на всех остальных. Ведь другие государства обязаны держать у себя на балансе какое-то количество твоей валюты, если хотят получать хорошие рейтинги во всяких Moody's'ах и прочих Fitch Ratings. И чем это плохо? Не поняла Хелен. Если упрощенно, то представь, что Ник и Эндрю работают на одной и той же работе. Только Ник работает 4 часа, Эндрю – 8, а денег у них одинаковое количество. Потому что Эндрю получает наличку, только когда продает результат своего труда, а Ник может дома-принтер включить и получить недостающие деньги из него. Но это же нечестно. В большом мире нет таких понятий, монами. Там прав тот, кто сильнее. Закон природы. Ты все выдумываешь, вынесла вердикт девушка. А вот сейчас и узнаем, усмехнулся я. Мы уже 5 минут как нашли обменник, но не спешили заходить. Француженка хотела дослушать историю денег. Все это время я краем глаза изучал курсы, и увиденное навело меня на определенные мысли. Обменник представлял собой обычный морской контейнер с дверцей в торце. Внутри помещения было разделено 2 к 3, меньшая часть отошла залу, большая предназначалась для персонала. Одна единственная стойка от стены до стены, чуть выше пояса, бронестекло до потолка, хитрый лоток ниппель-системы. И тучный секьюрити в углу у входа на табуретке, сканирующий из-за газеты своим цепким взглядом каждого входящего. На одной из стен повесили обычную пластиковую доску, какую можно встретить в любом офисе. Позиций было с полдюжины, все равнялись на IQ. Нью-либертарианского доллар, золотой динар халифата, рупии Индии, китайские юани, русские рубли и европейские франки. Как ни странно, именно лягушатники взяли финансовую власть в местной единой Европе, отсюда и название валюты. С каждым годом у французов налоги все выше, а прав все меньше. Вот их бизнес массово и рванул в Эдем. За ним потянулись рядовые граждане и гражданки, спасаясь от запредельных налогов и идиотизма французского социализма, в котором работающий белый имеет прав на порядок меньше, чем безработный цветной, а обязанностей, ровно наоборот, больше. «Добрый день», я кивнул охраннику на входе. Дядька сурово просканировал меня сверху донизу, остановил тяжелый взгляд на кобуре, Но как только этот живой рентген переключился на Хелен, его лицо разгладилось, тонкая полоска губ под густыми черными усами преобразилась в улыбку. «Вы видели когда-нибудь, как улыбается гранит? Я вот видел. И вам доброго дня, мистер, мисс». Охранник даже чуть привстал, приветствуя нас. Хотя, кому я вру, весь политес был направлен на Хелен и только на нее. При этом я готов биться об заклад, никаких сексуальных фантазий или побуждений девушка у этого усатого пузана не вызывала. Он смотрел на нее как на любимую дочку или племянницу. Это я знаю, насколько эта девочка-одуванчик развратна и раскрепощена, окружающие же видят в ней мимими и вах-вах-вах. Впрочем, вне спальни Хелен таковой и является, тут они недалеки от истины. Чем могу быть полезен? Клерк за стойкой оживился, едва мы вошли. Посетителей у данного заведения на ярмарке не так уж и много, все-таки международная торговля развита пока что слабо. Еще реже услуги менял требуются красивым девушкам. Скажите, уважаемый, а почему у вас такой разброс в курсах? Я кивнул на доску с цифрами. Почти у всех валют разница в купле-продаже 10%, а у доллара целых 20%. Из-за золотого обеспечения, мистер. Первые 10 лет в этом мире единственной валютой были ЭКЮ, жестко привязанные к золоту. И орден всегда честно менял деньги на металл по первому требованию. Тогда почему возникли другие валюты? Как вам сказать, кого-то не устраивало то, что ЭКЮ слишком дороги, понимаете, о чем я. В них не очень удобно рассчитываться за мелкие покупки, а на них приходится значительный товарооборот. Есть, конечно, центы, но это лишняя возня с монетами. Другие хотели подчеркнуть свою независимость, государственность. У Китая, например, юани один к одному к ЭКЮ. Так что все-таки с долларом. О, с ним все так. Он тоже жестко привязан к золоту, и его тоже меняют на этот металл по первому требованию. Однако, пару лет назад был скандал. Франки накопили какую-то очень уж большую сумму долларов, сотни миллионов. Очень уж у них большой дисбаланс в торговле с Нью-Либерти. Считай, 2/3 экспорта в эту сторону идет. Купить что-то у американцев сложно, промышленность развита слабо, сельское хозяйство тоже. У них только чай и кленовый сироп более-менее котируются, а так, в общем, говорят, франки попробовали одним махом поменять все накопленные за годы торговли доллары хотя бы на золото, а американцы отказались, точнее, предложили, но по курсу почти в два раза ниже, чем было заявлено. У них там чуть до войны не дошло, даже армии мобилизовать начали, но потом все как-то утихло. Говорят, что либертарианцы подкинули оружие баскам, те начали бузить на юге Европы, оттягивать на себя часть сил лягушатников. Те поняли, что на два фронта воевать не самая лучшая идея, сели за стол переговоров. Парни в Штатах языкастые, на подобных вещах ни одну собаку еще на старой земле съели. В общем, никто не знает точно, с каким дисконтом франки фантики на золото поменяли, но с тех пор к доллару отношения не самые лучшие. Так что, мистер, если кто-то будет предлагать расплатиться с вами зеленью, вы не спешите соглашаться, и поднимайте цену смело на треть, а то и больше. Я кивнул, благодаря за совет, и победно посмотрел на Хелен. Нечто подобное я и подозревал, когда увидел такой разброс в курсах. Не бывает подобного на ровном месте. Менялы ничего просто так не делают. Раз поставили доллар в такое невыгодное положение по отношению к другим валютам, то на то была причина. Девушка подошла к окошку, открыла сумочку, но ничего доставать не стала, обернулась ко мне. «Ты не мог бы подождать меня на улице?» «Конечно». После прохладного офиса жара вдавила в сухую землю, на лбу тут же появилась испарина. То, что у нее какие-то тайны от меня, ни капли не задело. Секреты есть у всех, это нормально, а мы не настолько близки, чтобы делиться всем сокровенным. Имеет право. Хотя, любопытно, не скрою. Девушка вышла из офиса минут через 5. Сумочка потолстела. В банк. Нет, Хелен поджала губы. Нет нужды. Я спорить не стал. Хочет носить с собой пачки налички, пусть. Просто буду чуть осмотрительней, на всякий случай. Потолкались еще час в рядах. Первые минут 15 Хелен прижимала сумочку, словно мать ребенка, ходила, словно оловянный солдатик. Я весь извелся от напряжения, лучшего сигнала, что у тебя куча бабла, чем подобное поведение, и быть не может. Если в толпе есть карманники, они в раз засекут жертву. Но обошлось. С каждой новой торговой точкой Хелен все больше оттаивала, вела себя все естественнее и естественнее, а на одном из прилавков даже чуть сумочку не забыла, и ничего, никакой паники, спокойно вернулись и забрали. В назначенный час собрались у машины. Антон был увешан пакетами, словно новогодняя елка. «Ничего не говорите», — буркнул он, глядя на наши с Хелен лыбы. Дождались маршала. Тот вернулся довольный, как слон. Продал на 3000 дороже, чем думал. Счастью человека не было предела. Это надо отметить. Возражений не нашлось. В восточном углу ярмарки было с десяток шатров-кафешек. Цены и меню плюс-минус одинаковые, поэтому выбрали ту, где людей поменьше. Мясо и рыба с гриля, овощи, пиво. Я и Хелен взяли вино, маршал заказал всем по коктейлю. Во время обеда Антон украдкой бросал на меня задумчивые взгляды, был молчаливее обычного. Поэтому когда он предложил мне сходить взять еще выпивки на всех, я не удивился. Может, проще официанта позвать. Ариэль повернулась было, чтобы окликнуть паренька в белой рубашке и черных брюках, что ужом скользил между столиками на дальней от нас стороне шатра, но Антон настоял на своем. «Сами принесем, быстрее будет, да и ноги немного разомнем, да, Алекс». Мы отошли к барной стойке, сделали заказ. Антон словно филин, покрутил головой на 360, убедился, что рядом никого нет. Посмотрел на наш столик, на месте ли Хелен, кроме нее, тут вряд ли кто-то по-русски понимает. Помнишь тех двоих, что на тебя в Сан-Антонио напали? Антон склонился ко мне поближе и перешел на шепот. Это которые от наших конкурентов по бизнесу с панелями были. Забудешь такое, невесело усмехнулся я. Ребра давно не болели и синяки уже сошли, но из памяти такое выветрится не скоро. Ага. Только панельщики к этому, как оказалось, дела никакого не имеют. Тогда кто? Нахмурился я. У меня в полиции Мехико кое-какие знакомые есть. Они это дело по моей просьбе чуть поглубже копнули и выяснили, что это был какой-то холеный тип. Голубой костюм, имя ни на что не похожее, вычурное, с первого раза и не запомнишь даже. Может, знаешь кого-то, кто подходит под описание? Что-то такое было. Антон не поторапливал, напряженно ждал. Кажется, вспомнил. Был один тип. Одет, словно лондонский дэнди, приталенный костюм, часы дорогие. Имя не помню, блин. Вроде бы визитка где-то была, надо поискать. Он ко мне за завтраком подкатывал, работу по профилю предлагал. Ну, программы для него писать, здесь, в Эдеме. Зарплату хорошую сулил, должность. Но я отказался, мутный он какой-то, я потер переносицу задумчиво. Но за это же не заказывают. Не заказывают, ты прав, Антон уставился мне прямо в глаза. Ты на той стороне остался должен большую сумму. Очень большую. И ты думаешь, он как-то с этим связан. Есть другие идеи. Вряд ли каждый раз, когда с ним кто-то отказывается работать, этот гадар нанимает шпану. Поэтому других причин я не вижу. Если ты только что-то от меня не скрываешь. Я отрицательно мотнул головой. В общем, я тебя предупредил. Смотри в оба. Если его послали за тобой, то он сейчас должен землю носом рыть, чтобы найти тебя. Знаешь, очень странно. Он не производил впечатления киллера. Очень уж дорого был одет. Скорее он похож на тех, кто заказывает, а не исполняет. Может, ему действительно не понравился твой ответ. В таком случае, вряд ли он все бросит и будет тебя искать, слишком дорогое это удовольствие. Но если это за тобой с той стороны, я понял. Спасибо, что предупредил. Пойдем, а то наши уже косятся». Мы подхватили давно ожидающую нас выпивку и вернулись за столик. Хелен с любопытством посмотрела на меня, на Антона, вновь на меня, но ничего не спросила, а я не сказал. У каждого свои маленькие тайны. Глава 24. Год 27. 1 апреля. Воскресенье. Алехандро. Алехандро уже и не помнил, когда с ним случалось что-то хорошее. В Гондурасе вообще мало чего хорошего. Когда ему было 3 года, отец погиб в разборках банд. Оказался не в том месте и не в то время, когда прямо на улице 2 дюжины людей схватились за оружие и открыли огонь на поражение. Они стреляли друг в друга, но в плотной городской толпе так легко зацепить случайного прохожего. И даже не одного. Вы знаете, что Гондурас – самое опасное место на Земле. Страна прочно удерживает топ любых мировых рейтингов последние лет 20. Шанс умереть здесь примерно в 80 раз больше, чем в набитой мигрантами Германии или Франции. А если вы молодой человек в возрасте от 15 до 30, то помножьте эту цифру на 4. В тот день судьба бросила кости, и отцу Алехандро выпала смерть. Бывает. С 7 лет парень был вынужден попрошайничать, чтобы хоть как-то помочь матери. Впрочем, его 3 брата и 2 сестры сложа руки не сидели, все были заняты тем или иным делом. В школу, естественно, никто не ходил. Алехандро с горем пополам отучился полгода и бросил это бесполезное занятие. Образование в Гондурасе работой вряд ли обеспечит, лучше уж на улице лишний раз поиграть или поприставать к прохожим с протянутой рукой, смотришь, десяток лемпир за день и насобираешь. В 12 Алехандро чуть не попал в банду, но вовремя остановила мать. Старший брат 3 года как сидел за разбойное нападение. Хватит нам и одного преступника в семье, только через мой труп. Узнав, что Алехандро хочет пойти работать в МС-13, одну из крупнейших банд региона, посыльным, мать, растопырив руки-ноги, встала стеной в дверном проеме. Сын не смел ослушаться. К 15 парень сменить 10 работ, от официанта и чистильщика обуви до разносчика газет и продавца в местной овощной лавке. Платили мало, часто обманывали, пару раз ограбили, в общем, все как у всех. В 16 встретил ту самую, съехал от матери. Вдвоем с Мерлин они зарабатывали достаточно, чтобы снимать комнатушку, и даже оставалось на еду. Строили планы, занимались любовью. Естественно, не предохранялись, поэтому уже через год Алехандро стал отцом. Несмотря на юный возраст, ответственности у парня было не занимать. Местная жизнь быстро закаляет и отсеивает слабых. Парень взялся за ум, сумел устроиться на местный консервный завод. Работа позволила не только содержать жену и 3 детей, но взять пару десятков уроков у троюродной тетки жены, чтобы научиться читать, писать и азам математики, и даже что-то откладывать получалось. Старший рос смышленым, родители дали себе зарок, что он во что бы то ни стало окончит школу и поступит в панамериканскую школу земледелия, высшее учебное заведение в Самарана, готовящие специалистов в области тропического земледелия. Но судьба вновь бросила кости, и Алехандро выпала дорога. Их схватили прямо на улице, после ночной смены на заводе. Было раннее утро, солнце едва окрасило восток лазурью, когда группа вооруженных людей остановила 40 рабочих в переулке. Живо все встали к стене, лицом ко мне, руки за головой. Бандит, чье лицо было скрыто полумаской, активно размахивал УЗИ, указывая, куда стать. Затем он прошелся вдоль строя хмуро смотрящих на него мужчин и женщин, выдергивая тех, кто, по его мнению, не подходил по физической кондиции. Этих счастливчиков отпускали. 27. Нормально. Гринго будут довольны. Грузите их. Пленников сбили в кучу. Через минуту подкатил грузовик с промтоварным кузовом. Всех споро загнали внутрь. И чтобы сидели тихо, главарь демонстративно обвел стволом УЗИ пленников. Створки захлопнулись. Пленников везли долго, около часа. Конечная остановка располагалась в такой же промзоне, где их схватили, только на противоположном конце города. Машину загнали в бокс, работяг наконец-то выпустили на свежий воздух. Не успели размять ноги, как вновь всех построили вдоль стены. Так простояли четверть часа. Затем появились гринго. Легкие светло-серые летние костюмы, среднего роста, лица непримечательный, взгляд ничего не выражающий. Один чуть выше, второй чуть шире, и если бы не эти отличия, то можно было бы подумать, что перед вами близнецы. Они быстро прошлись вдоль строя, затем один из них кивнул главарю. «Сойдут. Проведите инструктаж, отправка через полчаса». Когда гринго ушли, главарь в двух словах обрисовал их перспективы. «Слушайте сюда, два раза повторять не буду. Скоро вас отправят в другой мир. Может, макаки, вы даже слышали о нем. Гринго зовут его Эдем, рай. Если будете себя там хорошо вести, возможно, это место и окажется для вас райскими кущами. Говорят, там много земли и мало рабочих рук. Считайте, это ваш шанс на хорошую жизнь. Правда, это все не бесплатно, сами понимаете. На той стороне вас встретит, и вы поможете тем ребятам во всем, что они попросят. Мне сказали, что вам надо будет отработать год, и вы будете свободны. И даже сможете забрать туда свои семьи. А пока вас не будет, мы присмотрим за вашими родными. Надеюсь, мы друг друга поняли». На последних словах бандит вскинул УЗИ стволом вверх. Непонятливых не оказалось. Затем у них собрали документы. Выдали по холщовому мешку, в котором была литровая фляга воды и стандартный армейский сухпай. «Ты, глава рявкнул стволом в четверых избранных. Среди них оказался и Алехандро. Шаг вперед. Они послушно шагнули. «Рамирес, выдай им стволы». Принесли четыре старых потертых дробовика, 19-дюймовые бразильские МТ-586. «Заряжать умеете?» «Нет. Показываю один раз. Смотрите и запоминайте». Главарь затолкал четыре патрона. Затем быстро передернул цевье, красные цилиндрики шлепнулись на пол. «Оружие в Эдеме необходимость, иначе вас схарчит первая же попавшаяся зверушка, макаки. А их там полно, поверьте», — главарь вручил разряженный дробовик Алехандро. Пленников погнали в соседнее помещение, со странным помостом на рельсах, ведущих в стену. Присмотревшись, Алехандро заметил металлическую рамку, идущую по стенам, потолку и полу примерно посередине бокса. На помосте были закреплены металлические стулья, куда всех и рассадили. «Через пару минут вы отправитесь, макаки, и мы с вами больше не увидимся». Здесь главарь поднял большую спортивную сумку, радиомаяк и патроны. «Попадете на ту сторону, сразу же включите прибор. На нем одна большая кнопка, не ошибетесь, только заберитесь повыше, чтобы сигнал хорошо распространялся. Конечно, вы можете этого не делать». Главарь шагнул к крайнему пленнику, нагнулся и посмотрел тому прямо в глаза. «Вы можете решить попробовать сбежать. Но у меня для вас две плохие новости. Первое. Как я уже говорил, там полно диких тварей, по сравнению с которыми ягуар, домашняя кошка, а крокодил – безобидная ящерица. И второе. Если в течение суток мне не сообщат, что вы прибыли, мы с парнями отправимся в гости к вашим семьям, компринда». Непонятливых не нашлось. Бандиты удалились, свет погас. Где-то под потолком зажглись три красные лампы. «Приготовиться. Во время перехода не шевелиться. И лучше даже не дышать. Это не больно, но если рыпнетесь, выше кишки разбросает по всему боксу, а мне не хочется заниматься сегодня уборкой. Адиас, макаки». Платформа пришла в движение, и они провалились в другой мир. По прибытии они оказались в саванне. Солнце слепило после темноты бокса, некоторых поташнивало, но никого не разорвало, хвала Иисусу. Алехандро и трое других старших вскрыли сумку из пора, как показали четверть часа назад, зарядили помповики. Вслед за патронами извлекли и небольшой, с двухлитровый термос, прибор, с одной единственной кнопкой. Нажали. «Нам надо забраться повыше», так сказал бандида. Алехандро покрутил головой, выискивая подходящее место. «Пойдемте к вон тем холмам. Там есть несколько деревьев, попробуем закинуть эту штуку повыше. Я никуда не пойду. Как хотите, но я не буду дожидаться тех, кто приедет за нами. Мы наконец-то свободны, братья. Господь дал нам шанс, и нам следует воспользоваться им». Молодой парень горячо жестикулировал, призывая выключить проклятый радиомаяк и добираться до людей своим ходом. Его не стали слушать, почти у всех на той стороне остались семьи, и никто не сомневался, что с ними сделает МС-13, если их отряд потеряется или попробует сбежать. Молодой попробовал было уйти один, но получил пару тумаков и двинул к холмам вместе со всеми. Гадать, что с ними будет, если заказчик не досчитается товара, никто не хотел. По дороге пару раз старшие, шедшие по краям колонны, замечали каких-то тварей размером с буйвола, а то и больше, но твари особого интереса не проявляли. Уже с холма заметили стадо рогачей, гигантских, со слона размером, парнокопытных, живые горы мяса. Хвала Иисусу, они были травоядными, потому что помповик явно с такой тушей не справится, тут нужен минимум пулемет, а то и парочка. Молодого агитатора заставили лезть на чахлое дерево, закрепить там сидр с радиомаяком, раз сказали держать прибор повыше, значит, надо. Поели. Солнце начало медленно клониться к закату, жара пошла на спад. У многих быстро закончилась дара. Гондурас — страна жаркая, но не настолько. Да и акклиматизация сказывалась, все время хотелось пить. Многие устроились в тени и дремали, все одно больше заняться было нечем. Атаку гиен банально проворонили. С жары и недосыпа после ночной смены всех развезло, а распределить смены для часовых и прочие охранные действия рабочие не умели и не знали. Стая хищников подкралась по высокой, почти по пояс взрослому, траве, почти в упор, рывком преодолела последние десятки метров и устроила бойню. Крики, хаос, беспорядочная стрельба. Двое старших сделали по выстрелу и пошли махать дробовиками, словно битами, напрочь забыв, как те перезаряжаются. Еще один отстрелял все четыре патрона и тоже кинулся в рукопашную, он не догадался рассовать 12-й калибр по карманам. Алехандро был одним из немногих, кто сохранил рассудительность и оказался достаточно запасливым. Благодаря ему больших жертв удалось избежать. Гиены загрызли насмерть троих, но унести успели только два тела. Еще 9 работяг были ранены, трое серьезно, а один все-таки скончался от потери крови спустя полчаса. Пара майк и рубашек, пущенных на перевязку, не спасли парня. До заката похоронили погибших, перевязали пострадавших. С горем пополам развели костер, натаскали хвороста, выставили часовых, которых было решено менять каждые 3 часа. Покупатели явились за полночь, появившись из тьмы внезапно. 4 рейдовых унимага на электротяге шли по саванне без фар, водители пользовались ПНВ для скрытности. Оружие отобрали, раненых осмотрели, обкололи антибиотиками, перевязали. Потом была дорога, ехали почти до самого вечера, сделав всего 1 3-часовую остановку в небольшом распадке у дороги. Гринго выставили часовых, развернули на крыше каждого унимага солнечные панели, выдали товару сухпайки. Медик сменил повязки раненым. В лагерь прибыли после заката. Всех загнали в один большой барак, на 40 мест. Ваш новый дом на ближайший месяц, чтобы была чистота и порядок. Старшим будешь ты, весь спрос с тебя. Гринго ткнул в Алехандро. Все, отбой. На следующий день их всех чем-то обкололи, сказали, что это прививки от местных болезней. Побочных эффектов быть не должно, но если что, немедленно сообщать врачу о любых недомоганиях. Схлопотать эпидемию в таком климате проще простого. Сеньор, вы сообщили на ту сторону, что мы прибыли. Подталкиваемый в спину взглядами товарищей по несчастью, Алехандро осмелился задать вопрос, который мучил всех пленных. «Не волнуйся», — сообщил, ухмыльнулся Гринго. «Ведите себя хорошо, и все с вашими семьями будет в порядке. Через год будете свободными людьми, сможете забрать их сюда». а вернуться домой, если только куском мяса, без ног и рук. Ухмылка хозяина стала издевательской. Ведь только так ты будешь легче 40 кило. Да и тогда у тебя вряд ли будет пара сотен тысяч кю на такой билет. Следующие пару недель прошли в тренировках. В основном их учили азам. Как правильно ухаживать за оружием, нести караул, десантироваться из кузова пикапа после остановки или на ходу. Потом 3 дня много стреляли из автоматических карабинов М2. Он мало чем отличался от более известного М1, кроме УСМ, позволяющего вести автоматический огонь, да увеличенным с 15 до 30 патронов магазином. Темп стрельбы 750-770 выстрелов в минуту, патрон 7,62 на 33, прицельная дальность до 300 ярдов, то бишь, где-то 275 метров, дальше пуля быстро теряла энергию и скорость. Мда, макаки они и есть макаки, гринго сплюнул, глядя на мишень Алехандро. Слышь, блиндомит, тут всего 300 ярдов, а у тебя ни одной новой дырки за сегодня. Что поделать, из простых рабочих не так-то просто сделать бойцов в столь короткий срок, особенно когда у тех нет должной мотивации. В нужную сторону стреляют, худо-бедно команды соблюдают, уже хорошо. Первый раз на дело выехали засветло, на 2 унимагах, куда загрузили макак при одном хайлюксе с пулеметом на вертлюге. Часов 6 пылили прямо по саванне, обходя дороги и населенные пункты стороной, пока не выбрались на какую-то трассу местного значения. Нашли участок, проходящий между 2 пологих холмов, поросших чахлыми кустами, залегли в засаду. Машины загнали в небольшой распадок и укрыли маск-сетями, взялись за лопаты, и через полчаса каждый имел ячейку для стрельбы лежа. Какая-никакая, а все защита и маскировка. Лежать, правда, в пыльной яме то еще удовольствие, но поверху кинули маск-сеть, дающую небольшую тень. Подходящую дичь ждали долго, почти весь день. Сильные конвои и одинокие путешественники Грига не интересовали. Первые такую засаду на раз-два перещелкают, вторые вряд ли окупят потраченные усилия, боеприпасы и топливо. Наконец, за пару часов до заката, когда от жары все макаки давно сомлели, а гринго от нее же осатанели и то и дело срывали злость на подчиненных, наблюдатель доложил, что появилась подходящая цель. Лендровер, автобус на базе М-35 и тентованный грузовик. Последний плохо видно из-за пыли. Марку не скажу. Приготовиться к бою. Без команды не стрелять. Не спать, макаки, не спать. Подъем, взбодритесь. Один из гринго пробежался вдоль залегших гондурасцев, подбадривая задремавших бойцов пинками и тычками. Первыми огонь открыли хозяева, сразу же сняв всех 3 водителей. Машины остановились, Лендровер проскочил чуть вперед, казалось, что он продолжит свой путь. Как ни в чем не бывало, но через 50 метров джип резко вильнул влево, выскочил на обочину, чуть не перевернувшись, проломил заросли колючки и заглох, попав колесом в чью-то нору. Огонь! Гондурасцы начали нестройно и несмело стрелять куда-то в сторону спешивающихся пассажиров и охранников небольшого каравана. Не будь гринго, еще не ясно, кто бы взял верх в этом бою. Но хозяева не собирались терять свой товар. Когда бойцы конвоя втянулись в огневой контакт с основной частью засады, в тыл, со 2-го холма, им ударил пулемет и полдюжины винтовок. Минута, и все кончено. Спустились к изрешеченным машинам. Пахло кровью и смертью, во рту стояла горечь. Алехандро перекрестился и зашептал молитву, когда увидел 1-го убитого. Кто-то проблевался. Конвой быстро обыскали, собрали все самое ценное, включая оружие и боеприпасы охраны. В салоне автобуса нашли 3 испуганных женщин, бледных, почти не загорелых, недавние переселенцы в Эдем. Их забрали с собой. Через 1/4 часа унимаги и хайлюкс запылили обратно, домой. В лагерь прибыли далеко за полночь, но ложиться спать не стали. Хозяева выставили гондурасцам 2 ящиков дешевого пойла и коробку сухпаев. Женщину волокли в барак, где обитали гринго. Через 2 часа, Удовлетворив свои потребности пленниц, голых и истерзанных, накачанных не то легкими наркотиками, не то алкоголем, а может, и тем и другим сразу, отдали макакам. Отказавшихся почти не было. Алкоголь, адреналиновый коктейль и двухнедельный стресс требовали выхода пара. До утра ни одна из пойманных не дожила. Алехандро, как и многие другие гондурасцы, понимал, что обратной дороги к мирной жизни для него уже нет. На второе, серьезное, дело выдвинулись с закатом. Ехали всю ночь, неспешно, водители гринго вновь шли без фар, ориентируясь с помощью ПНВ. Три унимага, два пикапа и пара багги, один с безоткаткой, второй со свиньей, как прозвали в армии США, 7,62 миллиметровый М60 за внешний вид. Светлое время переждали во овраге, в паре сотнях метров от дороги. Дежурство несли только гринго, оружие макакам хоть и выдали, но без патронов. Задачу гондурасцам поставили простую. Приезжаем на место, выгружаемся, стреляем в указанную сторону, стараемся не умереть. Второй, меньший отряд, заходит с тыла, грузит ящики, отходит. Если все пройдет гладко, макакам даже премия будет, по 500 кю на человека, и полдюжины проституток. Кто себя лучше всех проявит, получит право пообщаться с дамами первым, мотивировал хозяин. Все, время, загружаемся. Снова ночная поездка. Через 4 часа колонна разделилась, основная часть ушла на юг и вправо. Пара унимагов, командирские пикапы, оба багги. Их задача – устроить шумиху, стянуть охрану на одну, дальнюю от оружейных складов, сторону периметра. Еще один унимок и Л-200 направились севернее, в обход. Скоро с юга прилетели звуки первых выстрелов, заухала безоткатка, взрыкнули пулеметы. Иркутская вновь пришла в движение. 10 минут, и вот пикап, а за ним и унимок, взбираются на крутую насыпь и мчат по гребню, не включая фар. Контакт под насыпью. Когда они почти достигли ограды, гринго старший их машины обнаружил противника. Почти мгновенно вспыхнули люстры, заливая все впереди ярким светом. Пулеметчик, тот самый молодой бунтарь, нажал на спуск, но первые очереди ушли в молоко. Глаза после тьмы не сразу адаптировались к освещению, было плохо видно. А когда стало возможным что-то рассмотреть, они уже проскочили вперед, и противник оказался в мертвой зоне. Из машин, макаки, живо, убейте всех, вперед, вперед, не спите. Десант попрыгал на землю, и по ним тут же из темноты открыли огонь. Судя по вспышкам, стреляли из-под насыпи. Гранаты. И обойдите его кто-нибудь поверху. Живо. Его. Противник один. Алехандро забежал за пикап, нашарил в холщовой сумке на левом боку МК-2, выудил ее трясущимися руками, выдернул чеку, замахнулся и бросил куда-то в темноту. Рядом точно так же делали и остальные, и это несколько успокаивало. Захлопали взрывы, зажужжали осколки, впрочем, им не опасные. На себя все приняла насыпь. Бросив вторую гранату, Алехандро встал на колено и начал стрелять куда-то в темноту, в ту сторону, откуда прилетали злые пули. Звучали новые команды, кого-то послали в обход, вражеского стрелка отогнали огнем дальше, поджали к ограде. Вот-вот его додавит, и тогда все, бой прекратится, страх уйдет, и руки больше не будут трястись. Внезапно по правому флангу заработал пулемет. Длинная, наверное, на полсотни патронов, очередь опрокинула пару его товарищей, кулем повалился гринго, старший их машины. Гондурасцы заметались, залегли за машинами.